Трогательный шепот ученого, его умиленное лицо и несознаваемая зависть к счастливцам, утопавшим в море книг и света, осветили мне еще ярче эту жизнь труженика, отдавшего все, каждое свое дыхание, своему богу науки. Мне удалось выполнить все приказания И. Шкаф открылся благополучно. Несмотря на мою неловкость, я ничего не разбил и не превратился в Левушку «Лови ворон», когда открылась дверца пятой полочки. В прежнее время я непременно забыл бы обо всем, увидав сокровища, впереди которых стояли аптечки и граненый пузырек, в котором играла красная жидкость. Теперь я выполнил точно приказание и через несколько минут стоял перед И, подавая ему ключ и принесенные вещи. И поставил их на стол, велел мне и Никито приподнять профессора и поднес к его ноздрям пузырек. Тело его вздрогнуло и снова омертвело. Мы подняли старика еще выше, и снова поднес к его ноздрям пузырек. Тело профессора вторично вздрогнуло сильней, он стал дышать. И приготовил смесь какого-то порошка, положил его на кусочек мрамора, поджег и держал у носа больного. Дыхание его стало чаще и ровнее, челюсти разжались, и веки задрожали. И влил ему в рот лекарство, которое оказало магическое действие. Профессор закашлялся, открыл глаза и издал какой-то звук. — Полежите спокойно, профессор. Я предупреждал вас, что наше солнце может подействовать на вас плохо. Так оно и вышло. Если бы вы пришли сюда вечером, вы избегли бы того, что с вами сейчас случилось, — сказал И. — Это не солнце, — ответил профессор, но таким слабым и больным голосом, что я понял серьезность его положения и снова подумал, что он умирает. Помолчав, тем же слабым голосом он продолжал. — Это те две женщины и мужчина, которых я видел в пылающем доме, когда шел с Франциском. Я был так поражен, увидев мысли женщины живыми, ходящими по земле, что почувствовал точно два удара, один в затылок, другой внизу спины. Это они свалили меня, а солнце здесь совершенно ни при чем. Он еле договорил, закрыл глаза и снова стал дышать тяжело, заметно бледнее. И взял каплю красной жидкости из пузырька на тончайшую стеклянную палочку и впустил ее в рот ученого в один из моментов, когда тот ловил воздух. Мгновенная судорога прошла по всему его телу, и он впал в такой глубочайший сон, что я даже не слышал его дыхания. К сожалению, профессор не молод, организм его переутомлен, и проспит он не менее трех дней. Изнеможение всей его жизни сказало сейчас, я не могу его оставить, пока он не очнется. Очнется же он здоровым и крепким, и даже помолодеет лет на 20, к своему удовольствию, — усмехнувшись, прибавил И. Но оставить его сейчас я не могу. Когда он отоспится, я наложу его работу, и только тогда мы уедем. Ты, Никита, все время проводишь здесь. Я велю отнести твои книги в жилище, приготовленное недалеко отсюда, для профессора, и ты убьешь двух зайцев. И труду твоему никто не будет мешать, и за больным ты присмотришь. Лалия и Нина будут носить тебе еду и менять книги. Быть может, тебе трудно проходить снова урок молчания и уединения, хотя он и будет коротким. Никито радостно улыбнулся и ответил, что будет рад отдать старый долг ученому, и что встреча с ним раскрепощает его от последнего старого долга миру. Я смотрел с удивлением на Никиту. Я никак не мог предположить какой-либо связи между стариком, добравшимся сюда из центра Германии, и Никито, грузином, прожившим ряд долгих лет вблизи вершин Кавказа. Я едва удержался от изумленного восклицания, и еще больше я был рад, что не выразил своей просьбы остаться с больным и поухаживать за ним в его болезни, хотя меня очень печалила моя бесполезность. «Тебе, Левушка, найдется немало дела в эти дни», — сказал мне И, по обыкновению прочитав мои мысли. И сам отыскал двух братьев, принес с ними носилки, сам уложил на них больного и, указав каждому из нас место и обязанности во время пути, стал в голове носилок объяснив нам ритм нашего дыхания и сочетание вдохов и выдохов с шагами. Стараясь ступать как можно легче, мы пронесли больного по нескольким дорожкам парка. Внезапно, за одним из поворотов горы, нам открылась прелестная полянка, и за нею зеленел хвойный лесок, среди него высился небольшой кирпичный, как мне показалось, домик, утопавший в зелени и цветах. Когда мы подошли к домику с небольшого крыльца, к нам спустилась женская фигура в большой белой шляпе со спущенной на лицо синей вуалью. Вуаль была отброшена, и я оторопел, узнав леди Бердран. — Это тот больной, о которой я вам говорил, леди Бердран, — сказал И. Леди Бердран поклонилась нам и радостно улыбнулась, заметив мое удивление. Мы подняли больного на крылечко и внесли его в просторную тенистую комнату, где его уже ждала белоснежная постель, и под потолком работал сильно и быстро вращавшийся веер. Когда больной был уложен, И поблагодарил помогавших нам братьев, отдал им носилки и отпустил их обратно. «Никита, это сестра Герда. Ты поступаешь в ее распоряжение, как рабочая сила на ближайшие 3 дня». А это, сестра Герда, тот учитель, которого я вам обещал. Если в эти дни вы сможете быть прилежны, и ваша духовная сила поможет вам понять все, что расскажет вам ваш учитель, вы сможете поехать с нами в дальние общины. До свидания, друзья. Больному нужен только полный покой, но оставлять его одного нельзя, ни на минуту. Я буду навещать вас каждый день. Будьте благословенны. Мы вышли из домика ученого и прошли обратный путь снова по новой для меня дороге. Мысли мои были несколько спутаны. Чаще всего мелькало неожиданно для меня самого немного горькое чувство, что лично мои труды никак не прикладываются к делу. Все трудятся с пользой для своих братьев, а я один вроде как только наслаждаюсь жизнью. Труды, Левушка, бывают разные, и то, что вовне кажется людям бездельем, или жизни в свое удовольствие, то нередко бывает огромной ступенью труда того человека, о котором думают как о наслаждающейся жизнью единице. Все то, что ты должен увидеть и узнать раньше, чем поедешь со мной в дальние общины, все это не только труд, но и преддверие того самообладания, которое необходимо твоему творчеству. Тебе суждено стать мировым писателем. Тебе дан талант такой великой силы и наблюдательности, такой дар изобразительности, которые должны воздействовать, перерождать и учить людей жить по высокому идеалу мудрости. Чтобы выйти в широкий мир с проповедью мудрости, надо понять и знать все тайные щели страданий и страстей человека. Уча, учись. Ты уже был однажды великим писателем, ты имел власть носить мудрость в смятенные сердца, но в тебе самом не было ни одного свойства духа, развитого до конца. Ты не знал ни верности, ни преданности, ни веры до конца. Ты никого не любил до конца. Ты взлетал в восторге лицезрения Бога сегодня, а завтра ты шел, плакал и во всем сомневался, и где вчера тебя пленяла природа, деяние Бога, там сегодня ты видел море собственных сомнений и отворачивался от вчерашних побед себе. Здесь, в эти короткие годы, что тебе суждено прожить в общине, тебе надо понять и вынести весь мир новых сил, новых знаний сердца человека. Опыт этих лет, которые сейчас кажутся тебе отсутствием настоящего полезного труда, он-то и есть тот великий твой труд, вековой урок, который ты понесешь от нас для блага и счастья людей. Однажды ты уже пытался пронести людям весть освобождения, но сам ты не имел сил раскрепостить себя от влияния и власти страстей. Твое окружение подавляло тебя. Любовь, отдаваемая тебе детьми и женой, расхождение во вкусах и склонностях с ними, все лишало твой дух цельного устремления к истине. Оставь теперь мысли мелкие, к которым приучила тебя психика понимания жизни, как плоскости одной земли. Вглядывайся пристальнее во встречи и людей, думая только о них. Не примешивай каждой встрече мысли о себе и не примеривай на себя пути каждого другого человека, как платье. Нельзя носить все фасоны платья, и нельзя изжить все формы труда. Можно только в данной тебе вековой форме труда пронести свое сейчас в таком величии знания тончайших струн человеческого сердца, в такой любви и сострадании к путям их совершенства, что в каждом слове, что выбросит в мир твой труд, для людей найдутся новые и более легкие возможности, любя, побеждать. И замолчал, так как мы очутились у дома Анниного, что для меня было снова неожиданностью.